Глава 16. Все идешь, идешь, ты сжигаешь мосты. Правда где, а где ложь? Слава где, а где стыд? А Россия лежит пыльных шрамах дорог, а Россия дрожит от копыт и сапог. После неудачи своего выступления Корнилов был арестован, и период с 1 сентября по ноябрь 1917 года генерал и его сподвижники провели под арестом в Могилеве и Быхове. Сначала арестованных поместили в гостинице «Метрополь» в Могилеве. Вместе с Корниловым в Могилеве были арестованы также его начальник штаба генерал Лукомский, генерал Романовский, полковники Плющевский, Плющик, Аладин, несколько офицеров генерального штаба и весь исполком Союза офицеров. Одновременно с арестом наиболее активной и государственно мыслящей группы генералитета были освобождены временным правительством большевики, в том числе Троцкий, арестованные за попытку июльского переворота. Охрану арестованных нес сформированный Корниловым Тикинский полк, что обеспечивало безопасность арестованных. Для расследования произошедшего была назначена следственная комиссия. Керенский и Совет рабочих депутатов требовали военно-полевого суда над Корниловым и его сторонниками. Однако члены следственной комиссии относились к арестованным вполне благожелательно. Часть арестованных, не принимавших активного участия в корниловском выступлении, была освобождена следственной комиссией, остальные же переведены в Быхов, где они были помещены в здании старого католического монастыря. Другая группа арестованных сторонников Корнилова — генералы Деникин, Марков, Ванновский, Эрдели, Эльснер и Орлов — находились в заключении в Бердичеве. Председателю следственной комиссии Шабловскому удалось, чтобы их перевели в Быхов. После октябрьских событий стало ясно, что большевики вскоре отправят отряд против Ставки. Оставаться в Быхове не имело смысла. Новый председатель следственной комиссии полковник фон Раупах освободил всех арестованных, кроме пятерых — Корнилова, Лукомского, Романовского, Деникина и Маркова. На следующий день и оставшаяся пятерка покинула Быхов. Корнилов решил идти на Дон походным порядком со своим Тикинским полком. Большевикам удалось выследить путь движения полка, и он был обстрелян с бронепоезда. После переправы через реку Сейм полк попал в плохо замерзший болотистый район и потерял много коней. Наконец Корнилов оставил тикинцев, решив, что без него им будет идти безопасно. Переодевшись крестьянином, с подложным паспортом отправился один по железной дороге в Новочеркасск. Разными путями и другие быховские узники прибыли на Дон, где приступили к формированию добровольческой армии для борьбы с большевиками. Во время заключения верховного главнокомандующего в быховской тюрьме Керенский как-то сказал следующую фразу: «Корнилов должен быть казнен, но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колено перед русским патриотом». Корнилов стал соорганизатором добровольческой армии на Дону. После переговоров с генералом Алексеевым и приехавшими на Дон представителями Московского национального центра было решено, что Алексеев примет на себя заведование финансовыми делами и вопросами внешней и внутренней политики. Корнилов — организацию и командование добровольческой армии, а Калидин — формирование Донской армии и все дела, касающиеся донских казаков. 9 февраля 1918 года Корнилов во главе добровольческой армии выступил в Кубанский поход. Святейшее звание, звание человек, опозорено как никогда. Опозорен и русский человек, и что бы это было бы? Куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось ледяных походов? Иван Бунин, «Окаянные дни». Отсутствие поддержки со стороны казачества, победа Советов, гибель командира единственной боеспособной части генерала Каледина вынудила добровольческую армию двинуться в Кубанский край для создания на Кубани базы для дальнейшей борьбы с большевиками. Ледяной поход проходил в неимоверно тяжелых погодных условиях и в беспрерывных стычках с красноармейскими отрядами. Несмотря на огромное превосходство красных войск, генерал Корнилов успешно вывел добровольческую армию на соединение с отрядом кубанского правительства. Первым боем армии, организованной и получившей свое нынешнее название добровольческой, было наступление на Гуков. «Не берите мне этих негодяев в плен. Чем больше террора, тем больше будет с ними побед». Впоследствии он к этой суровой инструкции прибавил: «С ранеными мы войны не ведем». В Белой армии смертные приговоры военно-полевых судов и приказы отдельных начальников приводились в исполнение комендантским управлением, что, однако, не исключало участия в расстрелах пленных красноармейцев-добровольцев из числа строевых чинов. Взятые в плен после получения сведений о действиях большевиков расстреливались комендантским отрядом. Офицеры комендантского отряда в конце похода были совсем больными людьми, до того они изнервничались. При условиях, в которых двигалась добровольческая армия, она не могла брать пленных, вести их было некому, а если бы пленные были отпущены, то на другой день сражались опять бы против отряда. К сознанию непобедимости Белой армии присоединился страх смерти. Все большевики, захваченные с оружием в руках, расстреливались на месте в одиночку десятками, сотнями. Это была война на истребление. Как следствие взаимного ожесточения в боевой обстановке не было пощады и добровольцам, попадавшим в руки большевиков. В последующем добровольческая армия взятых в плен рядовых зачисляла в свои отряды. Они, по отзывам военных, недурно сражались в рядах добровольческой армии. Как-то раз утром Корнилов в одной из станиц встретил офицера комендантского отдела, который вел двух молодых солдат, взятых накануне в плен. Корнилову, очевидно, стало их жалко, и он сухо приказал зачислить в Корниловский полк. Один из них бежал недели через две, а другой так и остался в рядах добровольческой армии.